Глава 23. Харт с сомнением посмотрел на развалившегося с утомленным видом на стуле брата. С одной стороны, тот был старше, и вроде как отчитывать его было не по возрасту. С другой, в прошлом Ларс являлся частой причиной головной боли у третьего, так что подобный разговор у них случался не впервые. В свое время Харт с полным одобрением воспринял отбытие брата на материк. Более того, посчитал нужным оказать всевозможную поддержку молодому ордену наемников. Да и продолжает оказывать, пытаясь хоть как-то контролировать склонное к хаосу сообщество. Выходило с переменным успехом, но Харт не отчаивался. В любом случае, пребывание его высочества в Рузанде, где они обосновались, было выгоднее для государства, чем здесь, в Асмосе. Дешевле и спокойнее. Особенно, когда в комнате ко второму шел десяток отъявленных головорезов, ну или собутыльников, по обстоятельствам. Сейчас, правда, это был почти десяток подростков, причем из другого мира, но Ларс и тут ухитрился натворить дел. Молчание затягивалось. Брат делал вид, что спит. Харт подбирал слова. Так-то ситуация была понятна. Но кое-какие моменты требовали уточнения. Например, мстил Ларс за укушенный зад лично ему или всем вместе? «Я могу понять Академию, турниры с курсантами», — начал Харт, мысленно пробегаясь по донесению охраны. Встал из-за стола, прошелся по кабинету, полюбовался на редкие снежинки за окном. За спиной раздался мученический стон. Кто-то намекал, что ему все еще плохо. Харт жалостью не проникся. Однако тащить их на полигон и демонстрировать духа огня было перебором. Он же их загонял. Харт невольно повысил голос, нервы все же сдали. Сначала неожиданное возвращение Оли, потом ее отравление, теперь вот Фатара. С таким союзником ошибки стоят очень дорого. И их отношения пока напоминали танец хищников. Каждый присматривался друг к другу. Детишки замерзли, а на полигоне побегали, согрелись. Не открывая глаз, известил его Ларс. Харт стиснул зубы, напоминая себе, что второй уже несколько лет руководит орденом. И вполне успешно, если брать во внимание тот факт, что не спился, не прибили и не переизбрали. «Ладно, Жиркхва с Академии, тем более, что на полигоне менталистов им даже понравилось, хотя пройти смогли двое, ветер и туман, да?» «Еще огонек», — поправил его Ларс, добавляя мстительно. «Оля тоже прошла». «Как?» — задохнулся от накатившего страха Харт. «Она же... ей же...» «Нет, все же надо было отпустить Фильярга со встречи, сам бы вытянул. Отец, конечно...» Сдает помаленьку, здоровье уже не то. Шестой еще учится, но на встрече присутствовал пятый. Справились бы. И не пришлось бы выслушивать ревнивое нытье с глупыми вопросами о том, что делает маленькая девочка в компании парней. Учится ими управлять, конечно. «Знаю, она мелкая и все такое», — хмуро согласился Ларс. Потянулся на стуле, зевнул. Растер лицо, глянул на Харта мутным взглядом. «Но там сила не важна. Точнее, важна, только не та. А менталистику ей на Фатаре хорошо прокачали. Готовили к ограблению». Сказано было буднично. Харт не уловил ни малейшего осуждения в голосе брата. «Кайлис ее страховал, так что заканчивай изображать мамашу». Ларс утомленно прикрыл глаза, пристраивая голову на край спинки, вытянул ноги, сложил руки на животе и, похоже, всерьез вознамерился уснуть, несмотря на неудобства. Харт подавил желание подойти, встряхнуть братца, наорать. И вовсе он не мамаша, просто ответственный. Это некоторые могут жить в хаосе, а ему требуется логика и порядок. Вот какая логика была в личерах? А к гнездам ты их зачем потащил? Если бы кто со скалы свалился и переломался, что бы мы фатарцам сказали? Наши бы не свалились. Они хоть и мелкие, но лучшие на курсе. Недовольно фыркнул Ларс. А те здоровые лбы были неплохо подготовлены. Если не знаешь, их собирались в наемники отдать сразу после окончания школы. Паренька я страховал, но он и сам справился. Так что вместо нытья наградил бы их за уничтожение гнезда вредителей и продолжение славной традиции истребления личеров членом королевской семьи. «Какой традиции?» — не сразу понял Харт, потом вспомнил Ассару, скривился. «Нашел, что продолжать. Лучше скажи, зачем тебе это все? Ты же никогда не любил с детьми возиться!» Ларс ответил не сразу. Харт аж забеспокоился, что в самом деле уснул. Но брат снова зевнул, недовольно потер кончик носа и ответил. «Так, кое-что проверить нужно было». «То есть ты их проверял?» — напрягся Харт. «В орден думаешь затащить? А насчет награды? Всем фаттарцам подготовлены памятные подарки. Тебе же лично...» «Ничего не надо», — поспешно отказался от щедрости короны Ларс. Уж больно тон у брата стал злорадным. «Как знаешь», — не стал настаивать Харт. «Но про фаттарцев забудь, дурная эта идея. Никто из них в орден не пойдет». «Не веришь ты в меня», — укоризненно вздохнул Ларс. «А я, между прочим, о благе государства забочусь». Харт аж моргнул от неожиданности. «Ларс? О государстве? Ты кого-то убил?» — спросил он осторожно. «В Фатаре. Мы можем попробовать тебя спрятать, например, на земле». Ларс проснулся, выпрямился на стуле, посмотрел на брата полным укора взглядом. «Хорошего же ты обо мне мнения!» — произнес он с упреком. «Я хоть и люблю подраться, но не настолько, и убиваю лишь по необходимости, а насчет ордена фатарцы сами придут, еще и в очередь встанут. Я их погонял немного в парах с нашими и против друг друга. Так вот, мы идеально совместимы. У нас резерв, у них возможности использовать силу так, как им хочется. Мы тоже создаем мысли формы, но предпочитаем работать чистой силой. У них все экономнее, по расчетам. Зато можно применять заготовки. Это когда в тебя без перерыва летят воздушные стрелы, вертушки, петли и еще пепел знает что. Мне тогда знатно побегать пришлось». «Наслышан», — сдержанно кивнул Харт. «Пятый накипело». Ругался, как матрос, описывая бой Ларса. «Так значит, второй не просто с детишками возился, а заставлял их выкладываться, смотрел, как они в парах с курсантами работают, как себя ведет их сила. Да, руководство орденом однозначно пошло ему на пользу. Вон сколько скрытых талантов проявилось. Догадался я, догадаются и они. А дальше от нас зависит, как мы будем работать. Нас однозначно попытаются нагнуть, поставить в зависимое положение, но мы же не позволим!» И Ларс подмигнул. «Легче сказать, чем сделать», — поморщился Харт. Фаттарцы ни словом не намекнули, что заинтересованы в предложении отношений. Однако портал перевели из временного на постоянный режим, и это уже говорило о многом. Официальным предлогом стала Ольга и возможные нестабильности ее дара. Но в свете слов Ларса Харт был склонен думать, что это действительно лишь предлог. «А почему ты уверен, что не наши туда пойдут, а фаттарцы к нам?» — заинтересовался он. «Все просто». И лицо у Ларса сделалось вдохновленным. Он явно все обдумал и не раз. «Что может предложить Фатара? Много денег. Только сколько наших согласятся, чтобы об них ноги вытирали, считая дикарями? Даже за очень большие деньги. Поживут и вернутся, но вернутся не одни. За ними потянутся. У нас же свежий воздух, чистая вода, нет дурацкой рекламы. Люди проще, ну и жизнь дешевле. И к фатарцам мы нормально относимся, с уважением». «Как у тебя все просто», — покрутил головой Харт, мысленно соглашаясь. Что-то такое в словах брата было. «Им же любые стихийники сгодятся, не только мы. Кто победнее, с радостью согласится, лишь бы заплатили». Ларс ответил загадочной ухмылкой, и Харт ощутил раздражение от того, что его опередили. Успел уже что-то выяснить, стервец. Но нужны нормальные исследования, нужен первый, чтобы ими занялся. Впрочем, главное – перспективы. Непонятно, что со всем этим делать. Сотрудничать, но как? И в каком объеме? Да и нужно ли это Асмосу? Они только-только переварили дружбу с империей. Еще даже не все возвращенные земли успели заселить. Да и Цветара не всех недовольных своим мужем притопила в императорских бассейнах. Однако и отказаться от дружбы с Фатарой нельзя. Такого врага Асмос не потянет. «Значит, мы усиливаем друг друга», — протянул задумчиво Харт. «А не решат они, что нас можно и силой?» Ларс погрузился в глубокие раздумья. «Не должны», — потряс он головой. «Да, и сложно это, работать в паре не на равных. Без добровольности не получится, но попробовать могут». «Понятно», — помрачнел Харт, уже представляя, как обрадуется Фильярк приведению армии в состояние повышенной готовности. «Ладно, расскажи, как в целом все прошло с детьми», — попросил он. В дверь кабинета постучали, и секретарь очень вовремя принес кофе от Ассары для Ларса. «Личры — мелкие твари, кровожадные и злобные. В одиночку не опасны, но когда нападают стаи, тут и взрослому бывает сложно отбиться». Ларс наемником оглядел стоявших перед ним ребят. Все дружно задрали головы, высматривая на верхушках гор тех самых личров. Каменистый берег выглядел негостеприимно. Желто-серые скалы лезли от воды, торчали больными зубами великана в окружении пенистых волн. Было холодно, от воды тянуло сыростью, и фаттарцы ежились, несмотря на теплые куртки. Они столпились на узком клочке пляжа в опасной близости от диких волн прибоя, штурмовавших берег брызговым десантом. Впереди, словно щель от выбитого зуба, тянулось узкое, заросшее диким кустарником ущелье, по дну которого, извиваясь и огибая камни, текла горная река. Сейчас она была местами не шире шага ребенка, но стоило в верховьях пройти дождю, как русло превращалось в неуправляемого зверя, потоком несущего воду. «Уничтожить их непросто. При малейшей опасности стая буквально растворяется в воздухе. Поэтому единственный шанс застать врасплох — найти гнездо. А ловить мы их будем на живца!» — радостно потер ладони Ларс. «Личеры обожают маленьких детей. Добровольцы есть или считалочкой выберем героя?» Туман с парнями недоверчиво переглянулись. «Я пойду». Бросив на них уничижительный взгляд, вышел вперед Лексар. «Нет, я!» — возразила Оля. — Я меньше ростом. На меня они быстрее среагируют. — Вы серьезно? — потрясенно выдохнул ветер и помотал головой, наткнувшись на утвердительный кивок Лексара. — Все нормально. — второй хлопнул его по плечу. — Мы веками так делаем. Идет мелкий. Племяшка, прости, он первый вызвался. Твоя очередь следующая. — Вы сумасшедшие! Прошептал ветер, глядя вслед уверенно шагающего по камням пацана. «Всем внимательно следить за воздухом!» — скомандовал Ларс. Лексар уже скрылся из вида за зеленой порослью кустарников, и фаттарцы старательно завертели головами, напряженно вглядываясь в нависшие над ущельем скалы. «Вон!» — первым заметил личров Иль. Черное облако, состоявшее из точек, вдруг совершенно беззвучно сорвалось со скал и рухнуло вниз. В ту же секунду огненный шар пронесся над ущельем, врезался в облако, и то с диким визгом распалось, заметалось, с криками по ущелью, буквально на глазах растворяясь в воздухе. Мгновение, и ни одной твари не осталось на виду. «Заметили, откуда они появились?» — азартно осведомился у парней Ларс. Туман заморгал, потер глаза, перед которыми до сих пор плясали желтые точки. Его учили внимательности, тренировали память, но не готовили к тому, что ребенок становился наживкой для хищных тварей. Это же насколько надо быть отбитыми, чтобы так поступать? И он вдруг понял, почему Пепел даже не пыталась стать своей в школе. С подобными развлечениями было ли вообще что-то, чего она боялась? «Вон оттуда!» — указал он рукой на нужную скалу. «Эй, вы идете!» — донеслось нетерпеливое из ущелья. «Что застыли?» — поторопил всех Ларс. «Быстрее, еще упустим!» До нужного места они добрались минут за 10. «У нас даже оборудования нет!» — прицокнул языком конфета, оценивая отвесность нависающей над ними скалы. «А что, без оборудования селенок не хватит?» Насмешливо хмыкнул один из малышей. Ловко уцепившись, он подтянулся за небольшую выемку на одних пальцах, передвинулся выше и пополз, словно всю жизнь этим занимался. «Страховку не забываем, мои сладкие!» Донеслось сверху, и вниз спустились воздушные петли. Ветер осторожно ощупал качающуюся перед ним петлю. Та была едва различима, словно уплотнившийся, скрививший пространство воздух, но упруго на ощупь. Он посмотрел, как ловко справляется с петлей пепел, как переступает ногами, держась за нить двумя руками, как легко находит путь, выискивая выбоинки и щели, и решительно скинул ботинки, снял куртку. «Такой позор я себе простить не смогу!» Процедил он, ставя босую ступню на скалу, осторожно подтягиваясь. Петля обвила его под плечи, и он, осмелев, обхватил ее двумя руками и начал подъем, уверенно передвигая ногами. «Похож на наш артефакт, скалолаз», — неуверенно проговорил Огонек. «Который мы ни разу не пробовали», — хмыкнул Туман, выбирая себе петлю. Ботинки он оставил, а вот куртку снял. «Так у нас и гор нет», — возразил Конфета, плотнее застегивая куртку. Он натянул петлю, попрыгал с ней, а потом поставил ногу на скалу. «Ну что, догоним?» Асмосцев они все же не догнали, забрались, запыхавшись на широкий выступ, когда там вовсю уже шел инструктаж от Ларса. «Эти умные сволочи теперь делают гнезда слишком глубоко, чтобы до них можно было дотянуться с одного залпа, так что пламя будем усиливать по очереди, чтобы достать до гнезда. Гости желают начать первыми». «Не боишься?» — спросил ветер у Оли, глядя на темное отверстие в скале. «Их еще моя мама гоняла!» — насмешливо фыркнула девочка. «Ну, раз мама!» — озадаченно кивнул парень. «Тогда, конечно!» Он вспомнил красивую женщину в длинном платье, попытался представить ее на скале, уничтожающей гнездо личеров, и понял, что не может. Воображение буксовало. Потом они по очереди выжигали гнездо, работали по одному в парах. Малышня кривила губы, когда фаттарцы тормозили, но окрики Ларса обрывали любые конфликты. После они порталом ушли в академию, точнее в городок у подножья скал, откуда их забрал подъемник. Дикари оказались не такими уж и дикарями, и девушки у них учились. И академий вообще было две, одна стихийная, вторая для менталистов, а полигоны, да и сама территория, даже бассейн и тот имелся. Парни ходили с ошалевшими лицами, и каждый успел подумать, вот ведь не хуже, чем у нас. Вечером, едва живых от усталости и впечатлений, их отправили отдыхать в один из корпусов академии. «Я б тут поучился», — честно признался Огонек, когда они укладывались спать. «Тебя сюда никто и не возьмет», — зевнув, указал на очевидное балабол. «Разве что к менталистам. Но и там они на стихии опираются, да и рожей ты не вышел. У них вон сколько принцев учатся до будущих лордов, а ты — простота. Заткнись, дай хоть помечтать». Уязвленно огрызнулся парень. «Все, спать!» — скомандовал Туман. «И не болтайте лишнего. Здесь и у стен могут быть уши». Несмотря на усталость, заснули не сразу. Слишком богат оказался на впечатление день. А двое так и вовсе не смогли заснуть. И когда Туман поднялся выйти в коридор, ветер потянулся следом. Они спустились во двор. После теплой спальни холод ночи показался ошеломляющим. И ветер обхватил себя за плечи, с завистью покосившись на расслабленного Тумана. Тот стоял, засунув руки в карманы домашних штанов, бездумно глядя в темноту ночи. И ветер дорого бы отдал, чтобы узнать его мысли. Он выдохнул облачко пара, полюбовался на него, вздохнул. «Я ведь знал, что она принцесса, но как дурак не верил. Думал, просто богатая семья, но Фаттари же нет таких. Высокородных. Хотя принцессами и у нас девушек называют, ну, ты знаешь. И он запнулся, вспомнив, как впервые услышал подобное обращение на улице. Теперь в деньгах купаться будет, пока ему не надоест. Мешая зависть с презрением, бросила одна из торговок на рынке. А тут, ты понимаешь, дед-король настоящий, дворец вон какой, и у ее отца не меньше, слуги, наряды. Я теперь в ее сторону даже смотреть боюсь, признался он. Ну и дурак, коротко ответил Туман, качнулся с пятки на носок. Этот разговор должен был состояться рано или поздно, пусть он ему категорически не нравился. Вот сам ветер нравился, вполне резкий, правда, не сдержанный, но в целом неплохой парень, с нужным чувством справедливости. И Туман задумался о том, смог ли он пойти против школы одноклассников, стать предателем, пусть и ради благой цели. Вряд ли. Он сделал выбор, когда согласился с предложением упыря. А ведь мог и в канцелярию обратиться, хотя нет, не мог. Не доверял он следователям, да и до сих пор не доверяет, а вот ветер рискнул и выиграл. Удача любит дураков. Может и так, согласился ветер, но мир жесток, особенно к таким, как мы. У меня родители погибли, оба. Есть дядя, но я ему не нужен. Я впервые себя кому-то нужным в школе почувствовал, когда упырь попросил за новенькими присмотреть. Знаешь, такое странное чувство, когда ты куда-то врастаешь, когда больше не пустое место, и от тебя кто-то зависит. А потом пепел. Она мне сразу странной показалась. Значит, ты не сам с малышами возиться решил. Задумчиво протянул Туман, словно укладывая еще один кусочек в мозаику. Упырь сказал, мне понравится. С вызовом дернул плечами ветер, взъерошил волосы. Мне и правда понравилось. А потом я представил, как все эти малыши проходят через то же, что и мы. Я ведь согласился на спецпрограмму. Знаю, — коротко кивнул Туман. И тебе не страшно было? Осторожно уточнил ветер, с какой-то печалью глядя на старшего товарища. Покупатели же разные бывают. Упырь обещал, мы попадем к лучшим. Но к нему и бандиты обращались, да и не все наемники пекутся о парнях. Некоторые специально нас в самое пекло посылают, называя мясом, чтобы сберечь других, более опытных. Потому он и учил нас, как себя бы. И Туман отвернулся, скрывая эмоции. Но я понимаю, о чем ты. Целый день хотел спасибо сказать, да никак не собрался. Короче, должник я твой. Они как узнали, что я вестников оживленных придумал. Словом, в академию меня зовут. В золотую. Ветер присвистнул. Золотой на Фатаре называли Великую Академию Магических Наук, самое престижное учреждение, в котором мечтали учиться многие. Да заземли меня! Вот это новость! Поздравляю! И он с искренней улыбкой хлопнул Тумана по плечу. Брат! Внезапно добавил тот. Ветер удивленно моргнул. «Правильно говорить, поздравляю, брат!» Усмехнулся Туман. «Так второй учил, а я ему доверяю». И ветер вдруг ощутил, как перехватывает горло и становится трудно дышать. «Поздравляю, брат!» Повторил он дрогнувшим голосом. Туман обнял его сам и хлопнул по спине. Потом отстранился, серьезно заглянул в глаза. «Запомни, малой, мир жесток везде, а здесь так и вовсе не любят слабых. Им по-другому нельзя. Огонь сожрет. Ты не смотри на титулы, для них важнее сила. Местного слабака не станут уважать, даже если он лорд. У них и наследование не по старшинству. Вон сейчас на трон шестой сядет. Если бы для пепла был важен твой титул, она бы даже общаться с тобой не стала, как и с нами». Они помолчали, ветер нервно прикусил губу, явно не соглашаясь с доводами Тумана. «Зато для них огонь важен», — запальчиво высказался он. «Для них, да. Для нее...» — и Туман покачал головой. «Она наша. Наполовину. Значит, рядом с ней может быть не только стихийник. То другое. Я узнавал, через 8 лет она закончит академию, но кого она захочет видеть рядом с собой, когда вырастет?» И он тяжело вздохнул. Сможет ли кто-то из нас остаться рядом? Ты сам видел, она другая. У нее любящий брат в защитниках, а его лучший друг глаз с нее не сводит. Еще и семья, готовая в любой момент поддержать. А что стихия ради нее устроила? Ветер кивнул, туман ухватил самую суть. Он и сам чувствовал то же самое. Рядом с пеплом хотелось быть лучше. И он тянулся, стать выше, расправить плечи. Следил за речью, чтобы не ляпнуть дурость. Но внутри тянуло сомнение, справится ли. О, вот и начинаешь думать, что из себя представляешь ты сам. Туман глянул испытующе, дернул уголком губ. Рядом с ней слабаку и трусу не место. Она хоть и храбрая девочка, но с ее способностью влипать в неприятности, рядом с ней должен быть кто-то сильный. Да и отец. Курсанты болтали, он отдаст ее только тому, кто его победит. А четвертый до сих пор считается лучшим бойцом Академии. Уверен, сразиться придется не только с ним, но и с ее братом. Нервно хохотнул ветер. С двумя. С насмешкой возразил ему туман. Там и младший подрастает. Ты поэтому согласился идти в Академию? Вдруг прозрел ветер. Из-за нее, да? Просто признайся, что ты ее тоже любишь. Заорал он. И ближайшие кусты нервно дернулись, словно попытались отпрянуть, но ветер этого даже не заметил. Ревность душила злостью, и он стиснул кулаки, посмотрел с ненавистью на брата. «Дурак!» — дернул щекой туман, отступая. «Даже если подеремся, только местных насмешим, она все равно будет решать сама. Ты хоть ограничители потеряй ради нее, не поможет». Ее даже упырь не стал заставлять делать того, чего она не хотела. Умный мужик. Обманом в доверие втерся. А в академию я бы и так пошел. Такой шанс нельзя упускать. И мой тебе совет. Хочешь ее заслужить, добейся чего-то. Не унижай ее любовью слабака. Я и добьюсь! Выкрикнул ветер, остро жалея, что ему... До поступления остается еще несколько лет, и не его сейчас зовут в золотую. Пока он поступит, пока закончит, туман будет уже. Воображение рисовало соперника во главе корпорации боевых отрядов рядом со вторым. И, конечно, Оля посмотрит на него. Ведь он будет сильным, надежным, преданным. От жалости к себе перехватило горло, в глазах потемнело. «Запомни свое обещание, брат!» Голос тумана зазвучал глухо. «И стань таким, чтобы я мог с гордостью сказать, я с ним учился. А насчет любви? Я ж в наемнике готовился уйти. Моя жизнь стоила бы ровно ту сумму, что прописали в контракте. Мог ли я позволить себе полюбить?» Усмехнулся он с горечью. Ветра словно по голове ударили, он заморгал, растерянно глянул виновато. «Прости», — прошептал, признаваясь досадой. «Я дурак, полный, просто верь в себя», — пожал плечами туман, принимая извинения. «А чтобы не расслабляться, я буду ее навещать. Помни об этом, когда решишь, что сделал достаточно». И выразительно добавил, хлопнув по плечу. «Брат!» Ветра перекосило. «Слышь, вы б заканчивали тут!» Прогудела вдруг пустота. «Ночь все-таки, люди спят. Хватит уже в чувствах друг другу признаваться. Пиплите по кроваткам, гости дорогие!» «Что?» — задохнулся ветер, ощущая, как лицо вспыхивает румянцем. «Или донести?» — коварно предложила пустота. Туман вдруг сделал пас рукой, и грязевой шар, собранный из ближайшей лужи, врезался в щит безмолвного, растекся, обозначая присутствие патрульного. «Жирква!» — выругалась грязно-серая фигура. Дернулась отряхнуться, но передумала. Воздух прошила чужая сила, и сверху на них троих полился ледяной дождь. Фатарцы с ругательствами рванули под крышу. «Не подскользнитесь, девочки!» Неслось им вслед с хохотом. «Мне кажется, нас здесь не уважают», — зло выдохнул ветер, отряхивая воду. «Мне кажется, уважение надо заслужить», — не согласился туман. «Да им, нам правда спать пора». И они вернулись к себе в комнату. Что это такое? Глава Межмира с раздражением перевел взгляд с лежащих перед ним бумаг на подчиненных. Подобными делами он обычно не занимался. Стихийный мир еще и маленькая страна. Рядовой визит, пусть и не по рядовому событию, все же девочка действительно нашлась в их мире. А так как она принцесса, следовало для восстановления репутации принести извинения. Они даже подарки приготовили. Однако вмешалась канцелярия со своей секретной операцией, в которую внезапно оказалась втянута куча народа из обоих миров. Еще и дурацкая осада школы с детьми, где его сотрудники выбрали неправильную сторону. Он даже попросил их проверить на ментальное внушение, но результат оказался отрицательным. Сами по пьяни под давлением не менее пьяного окружения. И начальник Межмира стиснул зубы, вспоминая позорный эпизод из жизни его ведомства. Еще и перед коллегами из канцелярии опозорились. Те, конечно, тоже отличились, но чужие ошибки не оправдывают собственные. И все, чего ему хотелось, стереть произошедшее из памяти. Но совет мастеров-артефакторов прислал прошение заняться этим варварским миром лично, мол, они видят какие-то перспективы там. «Какие там могут быть перспективы?» — задохнулся возмущением глава, вспоминая отчет об асмосцах. «Дикие, необузданные, невоспитанные, уважают лишь силу, ею же и правят. На Фатаре ухитрились устроить поединок с боевиками канцелярии, возглавили восстание в школе, доведя дело до абсурдной осады, чуть не убили главного артефактора, сожгли дом в предместье столицы. Хозяйка чудом спаслась, но повредилась умом и попала в сумасшедший дом. И все это лишь за сутки. А теперь эти дикари прислали какую-то декларацию, вопиющая наглость. «Разве мы предлагали им о чем-то договариваться?» — хмуро уточнил глава ведомства, разглядывая оригинал с королевской печатью. Рядом лежал подготовленный перевод. «Нет, господин Винраж», — заверил его подопечный. «Следуя вашим инструкциям, мы не дали ни единого намека на то, что заинтересованы в сотрудничестве». Глава удовлетворенно кивнул. «Да, так и следовало поступить. Искусство политики в том, чтобы заставить оппонента действовать так, как того требовалось. Поставить в такие условия, чтоб сами дали необходимое, еще и приплатили сверху. Но для этого нужна была предварительная подготовка, удобрение почвы. Вот, например, программа об исключительности Фатары, давно работавшая во всех мирах. Специально подкупленные люди распространяли слухи о величии, богатстве, силе и развитости Фатары, выстраивая нужную репутацию. Вроде мелочь, минимальные затраты, но приходящие из Фатары торговые и дипломатические миссии сходу получали выгодные контракты, лучшие тарифные условия и прочее, прочее. Вот и с Асмосом глава Межмира рассчитывал на то, что проблем не возникнет. Надо нанять пару тысяч дикарей, наймем, причем крайне дешево. Те и бесплатно могут поехать лишь за один шанс пожить в лучшем мире. Еще и благодарить будут. И несмотря на это, они выдвинули условия. Он задумчиво потер подбородок, ощущая, как раздражение усиливается кратно. Либо асмосцы беспредельно наглы, либо о чем-то догадываются. Подобная самоуверенность должна иметь под собой основание. Вряд ли стоит копать сами переговоры. Тут все стандартно. Он успел пересмотреть запись. Заверения, извинения, пожелания, обмен подарками. Все в рамках протокола. Но что-то все же произошло, что заставило дикарей обнаглеть. «Чем были заняты дети?» — спросил он, хмурясь. Повисла смущенная пауза. «Их почти сразу забрали из дворца», — оправдываясь, проговорил один из двух подчиненных. «Мы надеялись, что им проведут экскурсию по дворцу, покажут зверинец. Все же к принцессе в гости прибыли, но в итоге по дворцу и зверинцу водили именно нас, а дети. Судя по обрывкам разговоров, они жгли каких-то хищников в горах, ночевали в академии, где днем состязались с местными. Дикарские развлечения, одним словом». закончил подчиненный и глава ведомства, оторвавшись от чтения декларации, посмотрел на него с неодобрением. Вроде и опытный, давно работает, а не справился. «Это правда, что стихийники усиливают нас?» — спросил он, давя пытающиеся прорваться наружу раздражение. «У нас нет стопроцентного подтверждения, но исключать нельзя», — раздалось в ответ. «А у них есть?» И начальник Межмира с досадой отшвырнул от себя злосчастный документ. «Дикари обвели вас вокруг пальца, пока вы созерцали красоты дворца и любовались чудесами. Да, я читал о плавающих садах, они проверяли нас. И теперь уверены, что мы к ним придем. Причем настолько уверены, что заранее написали условия нашей работы в их мире. Вы понимаете, что это полный провал?» И он гневно потряс листами. Но провалившие задание сотрудники виной не прониклись, даже головы опускать не стали. «Господин Винраж, с ними не получилось бы работать на договоренностях», попытался аргументировать второй подчиненный. «Стихии, они, как бы это объяснить, разумная часть того мира, некий сплав из природных сил и человеческой памяти. Они помнят все, что было с их носителями, умеют анализировать и продвигать собственные идеи. Они были бы идеальной силой, если бы не слабое место, а эмоции. И потому они конфликтуют друг с другом, занимаются воспитанием правителей, заботятся о сохранении рода. У них даже любимчики есть, словом, ведут себя как люди. При этом мстительны, умеют перемещаться на большие расстояния, без возможности быть отслеженными. Не уверен, что наши щиты от прослушки для них станут преградой. А главное, они защищают носителей, словно это их собственные дети. Вы же успели прочитать о том, что натворила у нас стихия, мстя за одну единственную девочку?» Глава ведомства посмотрел на него практически с ненавистью, открыл прошение от военного ведомства, артефакторов, даже канцелярия не поленилась прислать, хотя она занималась исключительно внутренними делами. Отмахнуться не выйдет, придется реагировать. И где-то добывать им стихийников. «С учетом того, что стихийных миров три», — начал он, вспоминая предоставленную ему аналитическую справку, «мы можем попытаться обойтись без Шайратта, но в одном страны постоянно воюют между собой, а мирные под властью религиозных фанатиков, второй сильно ниже по развитию, придется потратиться на обучение. Самым удобным остается Шайрат. Асмос исключаем, работаем с остальными странами, но сначала, естественно, полноценные исследования. Боюсь, не получится». С сомнением высказался первый подчиненный. «Крупнейшая страна на материке Шакринару имеет тесные связи с Асмосом. Пятый принц готовится стать там кронпринцем. Уверен, они уже связались с императором. Остальные страны не пойдут против воли империи. Второй же материк сильно пострадал и, как я понял, только восстанавливает стихийную составляющую. Кстати, там образовалось некроманское государство». «Что?» Выдержка начальства дала сбой. «У них есть некроманты?» Запутанная история. Пожал плечами второй подчиненный. «До нас доходили сведения о темном даре жены шестого высочества, но мы не посчитали их достоверными». «Сдыхло с некромантами!» Отмахнулся глава. «Сосредоточимся на стихийниках. Их же четыре типа. Нужны исследования по взаимодействию со всеми». Межмир заработал по новому проекту, но очень быстро выяснилось, что опасения главы ведомства не были напрасны. На любые запросы страны требовали подписать декларацию о невмешательстве во внутренние дела, о запрете бесконтрольной вербовки граждан, о полном уведомлении обо всех условиях работы и, главное, они требовали достойную оплату и возможность расторжения контракта и возвращения на родину. «И от кого узнали об уровне наших зарплат?» — рычал начальник Межмира, получая очередное донесение. «Чтоб мы дикарям столько же платили! Ни за что!» Подчиненные лишь плечами пожимали, не решаясь напомнить о вечеринке с двумя принцами Асмоса и огненной стихией. А там, под огневуху, о чем только не болтали. Еще и Асмос, словно издеваясь, прислал собственные выкладки о возможностях парной работы со стихийниками, а также предложение поработать в Шаэрате. Говорили, главу мира чуть удар не хватил от подобной наглости. Был наложен запрет на оглашение, но слухи все равно просочились и поползли сами собой. Усилить собственный дар, пусть и в паре со стихийником, внезапно оказалось притягательным для многих.